Рядовой Капустин. Ночью немцы сели нам на плечи, стали настигать. То справа, то слева, то позади, то чуть ли не впереди вспыхивали перестрелки. Скорей, скорей, братцы, а то отрежет, тогда хана. А где там скорей? На дороге заторы. Кони на передние телеги лезут, оглобли ломают, людей топчут. Вижу, дело плохо, говорю своим. Ребята, за мной, лесом пошли. Свернули мы с дороги и побежали лесом. Коней взяли под усы и ведем. Нам-то без повозок легко, а мины так и падают. То на дороге разовется прямо в людском потоке, то пощадит. В лесу крик, мат, стон. Всю ночь бежали. Стало рассветать. Вот на рассвет, на бледнеющее небо впереди, мы и держали направление. И от большака, по которому отходили основные силы дивизии нашего полка, видимо, еще ночью немного отклонились. Они все гонят нас. Не можем мы никак от него оторваться. Сколько в ту ночь народу побило, сколько в плен попало, я сказать не могу. Может, побольше тысяч. Вы же ведь как? Кругом болото. Где нет болот, там немцы уже закрепились. Остался один большак. Вот по нему дивизия выходила. Народу много. И артиллеристы свои пушки тащили на лошадях и тракторах. Штабные машины двигались. И кухни, и тылы со всем тыловым скарбом и хозяйством. Стрелковые дивизии ведь только каждый, может, десятый или двенадцатый человек на передовой. В окопе сидит, да в атаку ходит, а остальные 9-11 в тылу. Артиллерия, минометчики, хозвзводы, особый отдел, писаря, шифровальщики, связисты, не те, которые связь с ротами и батальонами наводят и поддерживают, а дивизионные. Прачечные, медсанбаты и госпиталя, ветеринарные службы, трофейные команды, ремонтные части, оружейники, химзащита, различные инженерные подразделения, интенданты, штабные. И все это в ту ночь хлынуло на восток по единственной лесной дороге, которая оказалась не перехвачена немцами. С нами еще в самом начале увязали какие-то интендантские. Два капитана и 3 бойца. Бойцы тащили мешки. Я посмотрел, как они, бедолаги, мучаются, говорю им, да бросьте вы свои хутыли к чертовой матери, то пропадете. Они переглянулись. Но тут подбежал один из их начальников, пожилой дядька с черными усами, закричал. — Вперед! Груз не бросать! Кто бросит, застрелю на месте! — покурил ладонью, захлопал. Этот же знал. Окопники так по кобуре не хлопали. Не пахло тех капитанов окопами. Одеколоном пахло. Вот чего я не терпел на фронте, так это запах одеколона. Правда, у нас во взводе никогда и не было. Если и появлялся вдруг кого, и тут же выпивали. Не потому, что такой у меня народ разнозный был. Народ у меня, как в других взводах, воевал разный. Просто потому, что никто не видел в пузырьке одеколона более достойного применения. Подходит этот черноусый ко мне и говорит, а ты, лейтенант, не лезь с ним в свое дело. Чувствуя одеколоном, от него так и несет. Вся гимнастерка продушена. Как на танц собрался капитан в гарнизонный дом офицеров. Ну, думаю, если сейчас и меня стращать пистолет начнет, то ему прикладом по этим надушному сам зайдет точно. Такой к тюрьме с меня не взыщется. Но постояли мы молча, посмотрели друг на друга и разошлись. Разошлись-то разошлись, но я сразу понял, что этот разговор только начал наших отношений. Что они тащили в этих своих мешках, я так и не узнал. Да и не было мне до них никакого дела. Мое дело было взвод вывести из-под огня. Да новый рубеж обороны занять, там, где начальство укажет, и держаться на нем до нового приказа. К утру вроде оторвались от немцев, спокойнее стало, тише. Вздохнули бы обрадованно, но, как вскоре оказалось, рано радовались. Вышли в поле там мотоциклисты. Вот тебя оторвались. До сих пор они у меня перед глазами стоят. Мы-то думали, все вышли. Отстали от нас немцы. Обстрел прикатился, а тут на тебе. Мы только из лесу, а они нас ждут. От которого волка теленок с испугу припустился, к тому в зубы и прибежал. 5 мотоциклов. Они стояли с выключенными моторами, видимо, нас уже поджидали. Как только мы вышли из лесу, разом завели моторы и веером рассыпались поржи, развернулись и Иван Хендехок. Интендант с своими мешками сразу назад. В лес только кусты затрещали. Потом капитану тому. Что ж ты, сукин ты сын, обосрался так? Что ж немцам по кобуре своей не поклопал, а? Я говорю, для чего пистолет выдри? Залегли мы, лежим, немцы не стреляют. Надо что-то делать. Осмотрелся я. Поле небольшое, горбом уходит на восток, проселок разрезает его пополам. Рожь кром высокая, земля от леса отпахана. Немцы вверху по обрезу горбовины, а мы внизу, в этой самой отпаханной меже. Межа удобная, вроде траншея так прямая. Тянулась она вдоль поля и лес по всей длине. Видно, Бог ее пропахал для нас. 5 мотоциклов, 5 пулеметов МГ-34. Немцы нам видны хорошо. Солнце за их спинами тот-тот вставало. Они нас тоже видят, хоть и залегли мы во ржи. У них 5 пулеметов, у нас 2. Хорошо, что Селищев коней не вывел. Вовремя назад завернул, он потом приполз к нам. Где Капустин, говорю, почему ты его бросил? Я, говорит, коней во враг завел, к дереву привязал. А самого, голове одно вертится, у них 5, у нас 2. Ну, думаю, двум смертям не бывать, а сейчас все и решится. Которые девки в невестах быть, как говорят у нас на Оке. Ребята, говорю я своему взводу, я загадал, если мы сейчас их уделаем, не пить им чаю в Москве. Ты что, лейтенант, у них на каждом мотоцикле пулемет. Надо в лес отползать, пока на чистом поле нас не постреляли. Если в лес попятимся, тут они откроют огонь. Опять Маркович мне. Лейтенант, за нами, кажись, артиллеристы шли. Знаю, слушай меня внимательно. Основная колонна, как потом выяснилось, выходила правее. Мы от нее отклонились. В темноте вышли на параллельный проселок. Шли мы действительно не одни. Следом за нами двигался артиллерийский обоз, дивизион. Орудий у них осталось уже мало, 3 или 4. Полковушки, 45 миллиметров. Для поддержки пехоты самое хорошее орудие. Легкое бьет точно. Так вот, Петр Маркович, как только мы сделаем залп, ты сразу беги в лес. Отыщи артиллеристов, пусть помогают. Скажи, что немцев мало, а то испугаются, уйдут. Пулеметчиков. Горюнов, отползи правее. Молодцов, левее. Голов не поднимайте. Постарайтесь, чтобы они вас не заметили. Стрелять в промежутках между нашими залпами по крайним мотоциклам. Подождал я немного, гляжу, пулеметчики мои отползли и изготовились. Взвод второй справа залпом пли. Немцы тоже сразу огонь открыли. Но мы-то в траншее лежим. Хотя она не глубокая, но пули все же над головой проходят. Вреда нам не причиняют. Мотоциклист у нас как на ладони. Но пулемет так густо молотит, что головы не поднять. Я своим. Прекратить огонь! Вот стали затихать. Тогда я опять. Второй слева залпом пли. Смотрю, тот второй слева от нашего дружного залпа даже перевернулся. Он, наверное, отъехать хотел, а тут мы ударили. Дернулся в бок, опрокинулся. Опять пулеметы заработали. Тут двоих наших ранило и меня слегка задело. Слышу, в споге тепло стало. Левая лодыжка саднит. Шевельнул ногой, ничего слушает, значит, цела. А пулемет не утихают. Но стреляют всего 2, мои тоже постреливают короткими очередями. И тут рядом со мной кто-то упал. «Командир, что тут у тебя?» «Смотрю, артиллерийские петлицы, 3 кубаря». Рядом со мной боец-телефонист и мой Петр Маркович. Старший лейтенант координаты передал, и тур через несколько секунд снаряд перед немецкими мотоциклами землю вспорол. Снова связался с расчетами, сделал поправку. Снаряд лег точно, мотоцикл перевернулся. 3 выстрела, беглым, огонь! Эх, тут пошла потеха. Когда дым рассеялся, смотрим, один мотоцикл по дороге удирает. Спасибо, говорю, товарищ старший лейтенант. Ладно, говорит, после победы сочтемся. Так мы их только что победили. Старший лейтенант засмеялся. Тогда наливай. Отстегнул я, с ремня фляжку подаю ему. За содружество родов войск, говорит. Выпил я. За Москву, говорю. Мы с тобой только что отстояли. Старший лейтенант, видимо, ничего не понял. Но кивнул, побежал к своим. Тут из лесу Селищев прибегает. Губа разбита, сам не свой. Что такое? Товарищ лейтенант, говорит. Там эти с мешками коней забирают. Мы туда. Приходим во враг. Кони своих анюра отвязали, приторочили свои мешки. «Стой!» — кричу. А тот черноусый. «Отойди, лейтенант. Ты не знаешь, с кем связываешься. Да и звание у тебя выше, и ты должен мне подчиняться». Тут я ему все и высказал. «Ты, говорю, не капитан, мародер». «Ладно», — говорит. «Отдай нам одного коня, и мы разойдемся». Тогда я у него из рук повод вырвал, а ребятам приказал взять их на мушку. Селищев вскинул на землю их мешки, оттолкнул бойцов. Те пытались ему воспротивиться. Тогда их в один миг сбили с ног. Чтобы прекратить драку, я скомандовал: «Все, ребята, уходим!» Капустина мы нашли во враге. Они уж его и лапником прикрыли. Вот сволочи! Усадили мы его обратно в седло, Петр Маркович. «Лейтенант, садись на Карева, то, видишь, командиры больно на него зарятся». Бойцы нашим коням уже клички дали. Что и говорить, конь нас здорово выручали. «Давайте, — говорю, — лучше раненых на него посадим». Ранил и двоих. Сержанта Смирнова и бойца Алексахина. Смирнова в руку легко, кость не задела, а Алексахина посильнее. Ему бок распорола. Смирнов от коня отказался. Алексахин вначале тоже бодрился, потом вяло и стал, ноги едва переставляет. «Давайте-ка, ребята, сажайте его на коня, — говорю». Но этим наше дело с теми капитанами не закончилось. На какое-то время они пропали. Поле мы перешли вместе с арт-дивизионом, обменялись с ними провиантом. Они нам в облы сушеной порыбиться на брата, мы им сухарей и фляжку водки. Водку мы у мотоциклистов нашли. Когда коней вернули, ребята моим первым делом к мотоциклистам кинулись. Успели раньше артиллеристов. Подружились там кое-чем. Одной водки 7 бутылок нашли. Наша водка, московская, пробки с уручом залит. В другом мотоцикле кусок сала и несколько буханок хлеба. Хлеб оказался слегка подплесневел. Видать, выпечен давно. Каждая буханка обернута тонкой бумагой, например, пергамент. Буханочки небольшие, но раз меньше наших. Петр Марч сразу все это добытое поставил на учет и распределил по сидрам. Одну бутылку я приказал тут же перелить в трофейную фляжку. И отдали артиллеристам. Немецкие фляжки были стеклянные, сверху обтянуты каучуком. Наши алюминиевые. Поинтересовался я недавно, какие же фляжки сейчас у наших солдат. Оказывается, такие же, какие были у нас в войну. В наших фляжках вода быстро грелась и приобретала неприятный металлический привкус. В немецких стеклянных в каучуковой оболочке долго оставалась холодной, сохраняла свой родниковый вкус. Когда мы начали наступать, в немецких траншеях было, чего только не увидишь. И оружие наше, особенно автомат ППШ, пистолет ТТ, прохло разное, но ни разу не видел наших фляжек. Вот немецкие фляжки почти в каждом красноармейском сидре были. Первый трофей. Прошли мы то поле благополучно, впереди снова лес, выслали вперед разведку, чтобы опять не напороться на пулемет. Вошли в лес. Километра через 3 остановились, к нам присоединился штаб нашего батальона, с частью первой роты. Во время отступления часто бывало так, не знаешь, с кем бежать доведется. Наш комбат, майор Шелкович, человек был неплохой, хоть порой вспыльчивый, шумный, крикливый и на слово неразборчивый. В полу мог оскорбить. Но зла долго не держал. Так, говорят, не обругавшись, и замка в дому не отопрешь. Но самое главное — справедливый. Командира взводов берег. Правда, как можно поберечь в бою командира взвода, если, к примеру, батальон надо отковать? Ну, подошли мы к майору Шелковичу со старшим лейтенантом, доложили о выходе. «Подождите, — говорит, — мы еще не вышли. Немцы перехватили Большак. Был сильный бой. Он рассечен несколько групп, и теперь уходит каждый своим маршрутом. А мы-то подумали, что комбат нас встречает, что мы последние, кто вышел. Но выходит, что главная дорога занята немцами, что они ее полностью контролируют. Теперь надо ожидать, попытаются перехватить и параллельные поселки. Вот что такое бой на марше. Это нам еще повезло, что артиллеристы рядом оказались. Не вывел бы я взвод свой с того поля. Доложили мы со старшим лейтенантом обои с мотоциклистами. Комбат сразу оживился и говорит: «Молодцы! Если факт действительно подтвердится, буду ходатайствовать о наградах. Отступать и бить врага — это есть наша задача сейчас, пока силёнок маловато. Бить их на каждом километре, ослаблять, замедлять и стопорить их продвижение на восток». Вот такую пространную речь он нам, лейтенантам, тогда произнес. Но на этом разговор наш не закончился. Старшего лейтенанта он отпустил, а мне вдруг говорит: «Крупенников, знаю, ты хороший взводный. В первый никогда не лезешь, но дело свое делаешь добросовестно, как настоящий офицер. У меня к тебе просьба. Не приказ, учти, просьба. Тут 2 капитана с очень важными документами. Им надо помочь. Тебе, я знаю, 2 лошади. Кстати, откуда они у тебя взялись? Подобрал, говорю, брошенных кавалеристами. Я ему же докладывал. Помню, верно, подобрал. Человек ты хозяйственный, запасливый. У тебя еще будут лошади, и получше этих. Прошу тебя, отдай им одну. Не могу, товарищ майор, раненых везу. Раненых? Сколько у тебя раненых? Трое, один в строю, держатся пока, двое совсем идти не могут. Да, лейтенант, раненых бросать нельзя. Знаешь, что я их у артиллеристов пристрою, а выйдем всех вместе в санбат. Но артиллеристам положить наших Алексахин и Капустин было некуда. У них самих оказалось много раненых, к тому же везли они снаряды, другое необходимое в их деле снаряжение, которое кинуть было нельзя. И нанес их черт на нашу голову. Ладно, ничего не поделаешь, — говорит мне комбат, — возьми у них хотя бы мешки. Переторочили мы те парусиновые чувалы к седлам, свою поклажу распихали по сидрам. Капитаны, смотрю, возле комбата нашего покрутились и к лошадям. Добро свои караулит. Бойцов, которые все это время мешки за ними таскали, комбат приказал отправить в боевое охранение. Их увели вперед. Они шли в передовой группе. И что они в тех мешках тащили, ребята мне потом сказали. Деньги, командир. Может, и деньги. Петр-то Маркович наверняка момент улучил и те мешки пощупал, уж он-то опытный трофейщик, не мог ошибиться. Ну что ж, деньги бросать нельзя. Но жизнь человеческая, даже самого простого рядового бойца, такого, как мой Капустин, все же стоит дороже тех бумажек. Я ведь с Капустином от самой границы шел. А дальше произошла вот такая история. В лесу нас обстреляли, сперва налетели самолеты, пробомбили, а потом навалилась пехота. И одного нашего коня вел Селищев. Я ему этого коня, как поручил, так он от него и не отходил. Раненого Алексахина вез. Другого с Капустином пришлось передать интендантам. Капитаны в боевое охранение не пошли. Селищеву я приказал, чтобы присматривал за ними. Во время бомбежки одного из интендантов убило, но не Черноусова, другого. Тот моложе, все время помалкивал. Человек вроде был хороший, но осколок не разбирает, кто какой человек. А потом начался бой. Мы все время продолжали движение, надо было выходить. Мой взвод комбат поставил в заслон. Вели огонь по лесному массиву, не давали возможности немцам выйти на дорогу. Мы их почти не видели. Иногда мелькали среди деревьев какие-то фигурки. По ним мы и молотили из всего, что у нас было. Во время выхода сильно пострадали артиллеристы. Ранило старшего лейтенанта. Больше с ним не видался. Даже не знаю, жив ли он. А если жив, получил ли он за тот бой с мотоциклистами на пушке леса свою заслуженную награду. Мне вскоре вручили медаль. Вручал командир полка перед строем. Мы тогда стояли под Рославлем в обороне. Медаль за отвагу — самая боевая и самая почетная солдатская награда. За всю войну их у меня оказалось целых три. После плена, хоть я и недолго пробыл у немцев, меня представляли к орденам. К примеру, за форсирование Днепра все офицеры нашей 8-й роты были представлены к орденам Отечественной войны, Красной Звезды и Красного Знамени. Все и получили свои ордена. Кроме меня. Ротный после сказал, что, мол, какая-то сука в штабе дивизии вычеркнула мою фамилию. Но, чтобы все же не лишить награды, вписали в список на медаль за отвагу. То же самое произошло и после удачного форсирования Вислы и окружения крупной группировки противника. Это, по выражению ротного сука, была мне знакома. Она имела имя, отчество и фамилию, и, как положено в армии, звание, конечно, ордена. Орденов у этой суки было побольше, чем у меня вместе с представлениями. Примечание. Совсем недавно, когда праздновали 60-летие Победы, я узнал, что если отыскать в архиве представления награды, то их можно получить. Внук мне и говорит. Дед, ты же не получил свои ордена. Ты их заслужил. Напиши в архив, найди свои представления. А я ему отвечаю. Данилушка, мальчик мой, я ведь свои награды получил. Медаль за отвагу выше любого ордена, это тебе каждый солдат скажет. Другой, если меня вообще награды лишили. Не стал я никуда писать. А внук по интернету разыскал все адреса, сделал необходимые запросы. И вот спустя год после нашего разговора, на 23 февраля, звонят мне из военкомата. «Вы Егор Данилович Крупенников?» «Так точно, отвечаю. Во время боев 41-45 годов были в действующей армии?» «Так точно, говорю. С 22 июня 41 по 9 мая 45-го. Имели и воинское звание лейтенант. — Так точно, гвардия лейтенант, командир 3-го взвода 8-й роты. Пришли ваши ордена. Можете их получить. — Какие ордена? — опешил я. — Мои все награды мною получены. Орден Отечественной войны 1-й степени и 2 ордена Красного Знамени. Поздравляем, мы хотим вручить их вам в торжественной обстановке. Получил эти ордена. Принес домой, положил их на стол перед собой и подумал вот о чем. Может, я их и вправду заслужил. Но по праву принадлежат они не только мне, а всему моему взводу. Они принадлежат моему саперу Рябушкину, сержанту Останину, подбившему 1-й немецкий танк, рядовому Калиде, убитому в атаке перед немецкой траншеей, рядовому Селищеву, который погиб, спасая товарища. Всем им, моим мертвым, и в первую очередь принадлежат эти 60 лет искавшие нас ордена. И еще подумал я, что ведь вот награды, оказывается, можно вернуть. Значит, можно снять себе ярмо несправедливого обвинения и подозрения. И только одного нельзя вернуть — моего погибшего взвода, моих сержантов, ефрейторов, рядовых бойцов, моих родных боевых товарищей, моих братьев. Но получил я ту свою первую медаль, получил, посмотрел на нее, снял с гимнастерки и завернул на свой платок. Почему-то носить мне ее было совестно. Не один же я стрелял по немецким мотоциклистам. Петр Маркович однажды, спустя где-то 1,5 недели, спрашивает, а почему ты, лейтенант, свою медаль не носишь? Я ему и сказал все, что думал. Человек он был рассудительный, мой вестовой, выслушал и говорит, это ты правильно думаешь. Вот и носи ее весь взвод, что в полку знали, что 3-й взвод 8-й роты не хухры-мухры тебе. А я думал, что ты, лейтенант, жалеешь медаль, чтобы не загрязнилась. Когда немцев мы загнали обратно в лес, побежали своих догонять. Шли так. И одна группа правее дороги, а другая левее, шагов на 40, чтобы друг друга из виду не терять. Шли гуськом. Обоз по дороге. Но немцев надо было держать от обоза на расстоянии. Их было, я думаю, немного. Человек, может, 15. Но при 2 пулеметах. Постреливали редко. Видать, с патронами у них было туговато. Экономили. Когда мы несколько раз пальнули по ним залпом, они стали держать дистанцию, а мы к ним тоже не лезли. Потихоньку вслед за обозом отходили, пятились друг за другом, посматривали, чтобы, если кого ранит, можно было помощь оказать и вовремя вытащить. Вышли. Ладно, думаю. Слава богу, без потерь никого даже не ранило. Смотрю, на карьке нашим взводным усатый интендант едет. Я его окликнул, он ухмыльнулся и коня прочь поворотил. «Ты куда, кричу? А где наш раненый?» Я за ним поймал Карева за повод, держу крепко. «Слезай с коня!» «Да привез я вашего раненого», — говорит, и ко мне ниже наклоняется. «В санчасть сдал!» «Слезай с коня», — говорю. «Не лезь на рожон, лейтенант, или ты не понимаешь? Одно мое слово, и ни тебя, ни твоего комбата в полку с собаками не сыщут!» «Ребята мои в санчасть побежали. Тут...» Она недалеко под ольхами расположилась. Я Карева под усы держу, не отпускаю. Капитан тоже с седла не слезает. Со мной Смирнов еще двое. Гляжу, комбат идет. — Что у вас там, Крупенников, все коня делите? Пока разговаривали, Петр Маркович из санчасти вернулся. — Нет там Капустина. Алексахин там, а Капустина нет, говорит. И не привозили. — Как не привозили? — Где капитан? Мой раненый. А сам потихоньку кобуру расстегиваю. — Где, сука, мой боец? Говори, где бросил. Лечу, пистолетом своим трясу, а самого перед глазами Капустин мой, прикрытый еловыми лапками. Комбат меня за руку, пистолет вырвал. Тихо, тихо, мужики, сейчас разберемся. Слезай-ка с коня, товарищ капитан. А то майор перед тобой стоит, ты в седле. И расскажи, где ты оставил раненого бойца. Он умер, говорит капитан. Врешь, собака, опять я ему. Прекратите меня оскорблять, лейтенант. За это ответите, вы ниже меня по званию и не имеете права в таком тоне. — Да, верно, я ниже тебе по званию. Но своих бойцов, своих раненых не бросил. — Ну, а если... — это уже майор. — А если капитан тебя оскорбляет звание лейтенанта, то ответь мне, где и при каких обстоятельствах ты оставил раненого, жизнь которого была тебе поручена. Быстро отвечай. Там, в лесу. Петр Маркович и Селищев тут же взяли автомат и сели на коней и поскакали назад. Откуда мы только что пришли, комбат крикнул им, «Привезите, ребятушки, его сюда, живого или мертвого!» Потом повернулся к бойцам. «Кругом, шагом марш, нам курить надо!» Остались мы втроем. Комбат мой пистолет в руке держит и говорит интенданту. Ну, смотри, канцелярская твоя душа. Если ты действительно бросил бойца, и сейчас это подтвердится, я тебя застрелю перед строем, как не выполнившего приказ старшего по званию и опозорившего честь командира Красной Армии. Приказ продиктую и шлепну вот из этого пистолета. Если боец мертв и на нем нет других ран, кроме полученных в бою, извинюсь. Ждем. Подаль народ собрался. Капитан бледный стоит, комбат тоже бледный. Пистолет мой из руки не выпускает, а я его уже с предохранителя снял. Должен заметить, что и я, и своего ТТ до самого октября, когда взвод попал второй раз в рукопашную, ни одного выстрела не сделал. В нем обоим была еще двоянная, штатная, с которой я в караул по части заступал. Около часа мы ждали возвращения моих бойцов. В лесу опять стрельба поднялась, скачет Петр Маркович один. Рука в крови, поперек седла Селищев лежит, который весь в крови. Сразу все поняли, дело неладное. Что с Селищевым, спрашиваю? Убит Селищев, вместе с конем убит. В лесу обстреляли. Я ничего не мог сделать. И рассказал нам Петр Маркович, как только подъехали к тому месту, которое указал капитан. Вдоль дороги из-за поворота начал стрелять пулемет. Но они все же успели проскакать вперед и осмотреть всю поляну. Капустина нигде не было. — Да они там искали, — закричал капитан. Тут он вырвался и побежал в лес. Комбат поднял был пистолет, но не выстрелил. Я ждал, что он выстрелит. Все этого ждали. После уж, когда после боев под Рославлем нас отвели в второй эшелон на отдых, пополнение, я встретил того интенданта в штабе дивизии. — Здорово, — говорит лейтенант. Стоит, ухмыляется в свои выхоленные усы. Опять от него одеколоном пахнет. Бабы. Штабных на войне все было. И жратва вольная, и бабами командовали, как хотели, и когда хотели. И ордена потом сами себе распределяли. — Не узнаешь, что ли? — говорит капитан. А со мной у кобуру посматривает. — Узнаю, — говорю, — по запаху. — Да, чем-то таким особенным от меня пахнет. — Дерьмом, — говорю. — Я думал, ты попроще, лейтенант. Попроще да поумнее, зла давно не держишь. Чтоб зашли ко мне в землянку, мировую выпили, селедочкой закусили, а? И с собой бы кое-что тебе собрал, бойцов своих угостил бы. Пошли, лейтенант, воспринимай жизнь проще. Поверь, я его твоего бойца уж мертвого с коня снял, клянусь, я что, не человек? Я молчу, а он опять. Да ладно тебе, лейтенант, пора забыть, кто старый помянет, вон сколько народу гибнет, а ты... Стою и думаю, стрелять или не стрелять. Но время уже прошло. Все мы со временем становимся рассудительнее, хитрее. Нет, даже не рассудительнее, расчетливее, как тот интендант. Но застрелю я его, а завтра меня перед строем, и домой пошлют извещение, что расстрелян как преступник. Нет, такую паскуду наказывать надо как-то иначе, подумал я тогда. А как? Поглядел я на его гладко выбритый, поблескивающий на солнце, как луканового кавалерийского седла подбородок, на черные усы его, в которых он всегда прятал свою ухмылку, превосходство, и говорю, смотри, герой, если во взводе моем появишься, первая шальная пуля твоя, Капустина и Селищева тебе ребята не простят. Во взводе? А что мне делать там, в твоем взводе? Или ты, лейтенант, действительно всерьез веришь в то, что война вся в ваших вонючих окопах делается? Что ты своими обмоточниками, которые бегут, как только увидят немецкий танк, тут и есть главные вершители войны? А ведь и правда. Что ему, штабному шаркуну, хлопотавшему какой-то вещевой или финансовой части, делать в третьем взводе восьмой роты? Последние слова, которые должны были у меня оскорбить, вызвать ярость, и, возможно, необдуманные действия я пропустил мимо ушей. Нам лучше было немедленно разойтись и впредь избегать любых встреч, даже таких вот случайных. Пропустил я момент. Характера не хватило. Там, на опушке, надо было пошустрее кобуру расстегивать и меньше рассуждать о том, что мне за это будет. Комбат бы понял и меня, особняком не отдал.